мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Марина Ясинская. Рассказ «Человек с чемоданом». Читает Александр Тунин. «Брось, Егоровна», — сказала баба Маша, проходя мимо окна, у которого сидела ее соседка по комнате. По вторникам в доме престарелых был день визитов. По вторникам Егоровна сидела у окна и терпеливо ждала сына и внуков. «Брось, Егоровна, хватит сердце рвать», — повторила баба Маша и медленно зашагала дальше по коридору. Егоровна слышала от нее эти слова каждый вторник. Но именно сегодня они обрели силу. Я стоял во дворе и видел, как из окна на втором этаже старого желтого дома вылетела яркая искра. Я поймал ее и открыл чемодан с многочисленными кармашками внутри. Во многих из них уже лежали искры, но некоторые еще пустовали. Я уложил искру в пустой кармашек и снабдил биркой с именем владельца. У меня все подотчетно. У меня во всем строгий порядок. «Игорь, ты опять?» Женский голос звучал обвиняюще. «Ну сколько можно?» «Хватит! Чем рисовать, нашел бы лучше вторую работу. У тебя сын вон в первый класс пойдет. У меня сапоги старые, а он все рисуночки свои малюет. Малевич!» Я стоял во дворе многоэтажки и ждал. Несколько минут спустя очередная мечта яркой искрой вылетела в окно. Я поймал ее и бережно уложил в чемодан, снабдив, как положено, биркой. Мало ли, вдруг пройдет несколько лет, и Игорь снова захочет взять ее себе. Такое бывает. Редко, но бывает. И для меня такой день самый радостный, хотя моя работа — подбирать каждую выброшенную мечту, отдавать ее обратно, мне доставляет куда больше удовольствия. «Катя, снимай их немедленно, слышишь? Отдай мне, кому сказала?» Мама стояла в дверях спальни и строго смотрела на дочку. Дочка держала в руках пуанты. «Лучше бы уроки сделала. Одни танцы у тебя в голове. Ну и кем ты думаешь, ты станешь? Великой балериной?» «Нет, Катя, ты никем не станешь. Ни балериной, ни тем более менеджером. Потому что, танцуя, в институт не поступишь. Бросай свой балет, ясно тебе говорю?» Девочка со вздохом отдала маме пуанты. Мама вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Я устроился под окнами спальни Кати, открыл чемодан. Сейчас ко мне полетит еще одна искра. Шли минуты, а мечта все не появлялась. Встревожившись, я подобрался к окну и заглянул внутрь. И понял, что сегодня искры не дождусь. Катя достала из-под кровати спрятанные там старые пуанты и, стоя перед зеркалом, отрабатывала балетные па. Я улыбнулся. Я очень люблю отдавать обратно выброшенные когда-то мечты, но еще больше люблю, когда их не выбрасывают. Марина Ясинская. Рассказ «Человек с чемоданом». Читал Александр Тунин.